Глава 23. Мама. Поднявшись по винтовой лестнице, я направилась в покой королевы. Она питалась только раз в день одной краюхой хлеба, и от того, как плохо с ней обращались, мне было ее жаль, поэтому я старалась приносить ей на ужин немного фруктов. Я осторожно открыла дверь, держа в руках яблоко. Королева кормила и лежала на кровати. «Глу-глу!» Я кликнула ее. Но она не отозвалась, пребывая в глубоком сне. Так что я положил фрукт на стол и осторожно взяла ее за руку. Скоро, еще совсем чуть-чуть. Этот герой всегда держался холодно, но я была уверена, что у него все получится с планом гексаграммы зла. Тормин наверняка будет спасен, и королева наконец выберется из башни. Но в тот самый миг внезапно... Ох, что за... Я заметила, что в правой руке она что-то сжимала. Беспокоясь, я аккуратно раскрыл ее пальцы, пытаясь не разбудить, и приподняла маленькую вещицу, что она крепко стискивала в кулаке. Маленькая кукла, похожая на какой-то амулет ручной работы. Судя по потускневшим цветам и потертости, он был сделан давным-давно, и пусть даже почти идеально чистая, сделал ее явно не мастер. Лицо ее имело странные искаженные пропорции, а волосы неопрятно торчали во все стороны. Я повернула куклу спиной и... Удивленно замерла. «Аттиана. Маме». Слова были вышиты на обратной стороне черной нитью. «Неужели... Неужели эту куклу сделала я, когда была человеком?» Неожиданно старую куклу вырвали у меня из рук. «Что за странная корга? Как ей только удается спокойно спать вместе, окруженным зверолюдьми? Никогда не видел ничего подобного». «Глу?» От звука рычащего голоса над головой по спине пробежали мурашки. Обернувшись, я увидела перед собой огромного императора зверей. Гранд Леон стоял позади, перебирая пальцами отобранную у меня куклу. «Не вопи, я не собираюсь тебя убивать. Мне просто стало любопытно. Вчера я заметил, как смотрит на тебя эта старая ведьма. Как-то по-иному. У нее в глазах словно вообще не было ненависти. Удивительно, что она может так спать с тобой под боком». От шума королева наконец проснулась. Заметив Гранд Леона, она отползла назад, а ее лицо ожесточилось. Однако... «Ох!» Из ее рта вдруг вырвался стон, когда она обнаружила правую ладонь пустой. Ее, наверное, самая ценная вещь пропала и оказалась в лапах Гранд Леона. «Что не так, карга? Эта вещица принадлежит тебе? Где ты ее прятала? Под кроватью?» «Это тебе не касается. Отдай ее мне!» Спокойствие королевы мгновенно испарилось. Кровь в ее жилах будто вскипела, и Гранд Леон, ощутив необычное поведение, задумчиво посмотрел на куклу. «И что в ней такого особенного?» Он развернул ее спиной. «Тиана, кажется, так звали твою дочь. Я прав?» «Что ж, тогда все понятно. Похоже, это подарок твоей дочери». «Отдай! Отдай ее!» Вскочив с кровати, королева встала вплотную к Гранд Леону и попыталась отобрать куклу, но их силы были далеко не равны. «Отдай ее обратно! Сейчас же!» «Гребаная престарелая лисица! Как же ты раздражаешь!» Рявкнув, монстр отмахнулся от нее лапой, и королева рухнула на пол. «Глу!» Я торопливо бросилась к ней, чтобы удержать, но она даже не оглянулась. Ее отчаянный взгляд был направлен лишь на Гранд Леона. «Умоляю! Прошу! Отдай ее мне!» Услышав ее жалобный голос, Гранд Леон с отвращением сплюнул. «Для тебя так важен подарок мертвой дочерке, а?» «Тиана не умерла!» «Что ты несешь, хитрая старая ведьма? Я думал, ты давно обо всем знаешь. Твоя дочь убила Артмей. Гляди, вот она как умерла». Лапа Гранд Леона напряглась, и пальцы монстра слегка стиснули куклу. Королева дернулась, будто от боли. «Хватит! Остановись!» Раздался треск разрываемой ткани. Гранд Леон разорвал куклу пополам, а затем отбросил ее в сторону. «Тиана!» Дрожащим голосом всхлипнула королева, глядя на две половинки куклы, лежащие на полу. Стиснув до боли зубы, я молча наблюдала за жестокими действиями Гранд Леона. Конечно, я хотел его остановить, но у меня не было ни сил, ни возможности это сделать. От вида страданий королевы мое сердце мучительно сжималось, и я аккуратно обняла ее сзади, чтобы хоть как-то поддержать. «Тиана! Моя Тиана!» И тогда голова королевы обессиленно упала мне на плечо, а на руку вдруг что-то капнуло. «Нет, не может быть! Королева!» И пусть раньше она никогда не плакала, даже под пытками, теперь из глаз королевы, не прекращаясь, лились горькие слезы. «Эй, так держать! Ты плачешь! Ты и вправду плачешь! Старуха, что ни разу за год не проронила ни одной гребаной слезы, по-настоящему рыдает! Неужели эта грязная кукла так для тебя важна?» Как и Гранд Леон, я была сбита с толку. Похоже, кукла, которую я сделала в человеческой жизни, действительно была невероятно для нее важна. Но почему она поддалась из-за одной неказистой старой куклы? Я перевела взгляд на обрывки разорванной куклы, лежащей у моих ног, и в голове неожиданно принеслась мысль. «Я хочу знать, почему?» И прежде чем я задумалась об этом, я активировала оценку. Кукла, сделанная для королевы Кармилы юной принцессой Тианой. Предупреждение. Вы уверены, что хотите узнать подробности? Предупреждение? Что за чертовщина? Секунду я колебалась, но решимость узнать правду, почему сердце королевы все же дрогнуло, лишь крепло, и я мысленно дала согласие. Голова вдруг закружилась, и я словно потеряла сознание. Я осталась на верхнем этаже башни Шута, но все вокруг стало внезапно черно-белым, словно в старых фильмах. Спальня казалась какой-то другой, и комната была обставлена богатой мебелью. «Матушка! Матушка!» Пятилетняя девочка в белом платье выпрыгнула из-за двери и бойко вбежала в комнату. Королева Кармила, стоявшая в углу в таком же наряде, нахмурилась. «Тиана, ну-ка хватит бегать, так себя не ведут!» Получив выговор, девочка остановилась и расстроенно опустила голову. «Ну, ма, я просто хотела кое-что тебе показать!» «Что такое?» «Кукла! Тиана сделала ее специально для тебя!» Взгляд королевы опустился на руки принцессы, покрытые синяками. «Смотри, как ты поранилась! Ты немножко неуклюжа, так что не надо так сильно стараться!» «Мама, ты всегда занята, и мы редко видимся!» Губы принцессы растянулись в широкой улыбке. «Так что, пожалуйста, носи эту куклу с собой и думай обо мне!» Маленькая Тиана подвигала руками куклы и показала ее матери. «Видишь, теперь мы никогда не расстанемся! Даже если ты будешь далеко, Тиана всегда останется с мамой!» «Ох, боже, идеи этой маленькой девочки просто поражают!» Приняв из рук принцессы куклу, королева погладила тогдашнюю меня по голове и счастливо улыбнулась. «Спасибо, я обязательно буду ее беречь!» Черно-белая сцена неожиданно оборвалась, и передо мной вновь появилась огромная фигура Гранд Леона. Злобно ухмыляясь, он смотрел сверху вниз на королеву, что лежала у меня на руках. «Ты так расстроилась, потому что я порвал вещицы твоей мертвой дочурки? Проклятие, никогда не разберусь в человеческих чувствах!» Сделав шаг вперед, Гранд Леон схватил Кармину за волосы и поднял ее вверх, так что их лица оказались друг напротив друга. «Что ж, это было великолепно. Я наконец увидел твои страдания. Все погибли. Они сдохли, и это правда. Твоя дочь, король и подданные жители твоего треклятого королевства. Каждый, кто был тебе дорог, умер. Пойми, старуха, для этого мира нет больше надежды». Он разжал пальцы, и королева повалилась обратно. «Я слишком долго ждал. Теперь зверолюди окончательно захватят власть над Армином». Гранд Леон радостно рассмеялся. «Я обезглавлю тебя, как и всех остальных». «Он же просто издевается, да?» «Глу! Глу-глу-глу!» Не в силах больше молча терпеть происходящее, я вскочила на ноги и стала перед Гранд Леоном, перекрывая ему дорогу. Даже так, он лишь опустил руку мне на плечо и сказал. «Да, я не забыл о твоем обещании. Ты отлично справился с работой. Дельный план. Сначала завоевать ее доверие, а потом выявить слабость. Прими мою искреннюю благодарность. Как и было оговорено, я выделю тебе место в королевском дворце. Нет, все не так. Совсем не так. Гранд Леон стиснул мою руку и резко тряхнул. Я подумала, что он собирается напасть, поэтому земляная змея, ставшая рыбой, показалась наружу и оскалила клыки. Впрочем, монстр лишь громко хохотнул. Получишь свою награду позже. Сперва я разделаюсь с этой старой ведьмой. Сказав, он грубо схватил королеву за предплечье и потащил к двери. Рыба, оставленная во мне Сей, поняла, что моей жизни ничего не угрожает, и вернулась обратно. Нет, так королева точно умрет. Я должна остановить Гранд Леона. Бросившись к перилам, я посмотрела вниз, но ничего не разглядела. Почему? Как он так быстро выбрался из башни? Захваченная страхом, я без раздумий ринулась за ним и в торопях оступилась, из-за чего кубарем скатилась по ступеням. Ох, да что со мной не так? Почему именно сейчас? Прошел всего час после нашей встречи с Эй, и вот танец меча не завершился даже наполовину. В спешке я выбежала из башни и принялась озираться. Тем не менее, я не обнаружила следов ни Гранд Леона, ни королевы. Эшафот, где проводят казни, он был виден из окна. Они направляются именно туда. Мои догадки подтвердились. Зверолюди, громко переговариваясь, стекались в то же место, куда шла я. «Слышал, они собираются казнить королеву». «Чего? Та старуха еще не померла?» Нетерпение внутри росло, но двигаться быстрее я не могла из-за обступившей меня толпы. «Глу-глу! Глу! Глу-глу!» Зверолюди раздраженно обернулись на мой крик. «А с этим что не так?» «На ужин зажарю, сволочь!» Не обращая внимания на угрозы, я настойчиво проталкивалась вперед. Едва не сходя с ума, я озиралась вокруг, пока наконец не различила вдали широкую спину Гранд Леона, за которым, таща королеву, семенил ее помощник. Какое облегчение, я их догнала. И тогда мои ноги вдруг окаменели. Что я, черт возьми, вытворяю? Я нашла их. А что дальше? Что мне делать? Неужели я настолько глупа? Мне ни за что не победить Гранд Леона. Только сейчас я заметила, что стою на покрытой гравием почве. В центре пустоши, воткнутые в землю, торчали жертвенные распятия, а дальше между ними стояла, исходя злой аурой, гильотина, к которой уже подходил Гранд Леон. Я абсолютно бессильна что-то изменить. «Сэя!» В голове неожиданно раздался голос Сэи. «План с гексограммой зла находится в абсолютном приоритете. Остальное неважно». Я должна остановиться. Собираюсь я снова мешать Сэе? Точно нет. Звать его целиком и полностью бессмысленно. Кроме того, верховная богиня Зустера сама нас предостерегала. Она сказала избегать прямого столкновения с Гранд Леоном. Раскаяние в душе постепенно перерастало в гнев. Все из-за меня. Если бы я не взяла у спящей королевы куклу, Гранд Леон ни за что бы ее не заметил. Сэй ведь предупреждал меня. Мне не следовало сближаться с королевой. Именно из-за меня начался этот кошмар. Хоть я искренне раскаивалась в своей оплошности, было уже слишком поздно. Я не могла ничего исправить, и мысли обратились к моему надежному герою. Точно. Сэй наверняка удастся со всем справиться. Знаю, сражаться лоб в лоб с Гранд Леоном чересчур опасно, но Сэй ведь невероятно осторожен. Может быть, он поймет, как спасти королеву с помощью хорошего осторожного плана. Сэй не победить. Я вспомнила слова Аденеллы. Зет, богиня войны, обучила Сэю навыку берсерка, но даже так он не выдержит второй фазы, ведь для смертных достичь ее невозможно. У него не получится победить Гранд Леона в открытом бою, и нельзя просить его о помощи. От успеха гексограммы зла зависит спасение Тармина, а значит... Прошу, простите меня, королева Кармилла, простите. Я не смогу вас спасти. Монстр тащил королеву за собой, словно обычный мешок с мусором. Лезвие гильотины медленно поднялось вверх, кровожадно сверкнув серебром, окропленным кровью. Лицо королевы было пустым. Она словно отказалась от всего, смирилась, потеряв всякое желание жить дальше. Полная противоположность счастью, что ее переполняло, когда она только получила куклу в подарок от дочери. От меня. Мама. Я ворвалась в живую пещеру. Стоило мне пробраться внутрь, как уши заложило от оглушительного звука, и на секунду мир в глазах померк. Наверное, это случилось из-за контраста между тьмой подземелья и освещенной солнцем площадью. Сэй, исполняющий танец меча, тут же секунду прервался и саданул платиновым мечом по полу. «Листа, ты вообще осознаешь, что натворила?» После его щелчка пальцами я вернулась в прежний облик. «Все усилия, которые мне пришлось приложить для победы над Гранд Леоном, из-за тебя они моментально пошли прахом». «Ох, понимаешь, прямо сейчас Гранд Леон собирается казнить королеву!» Сэй молчал. Я не знала, что мне следует сказать или как поступить. Мне оставалось лишь жалобно улыбаться с искренним сожалением. Ха-ха, я сплошное расстройство, да? Сколько должно пройти времени, чтобы я стала рассудительной? Я богиня, а Сэй смертный. Пойми, я правда хотела следовать этому правилу, но я больше не знаю, что мне делать». Ища спасения, я подошла к Сэй и прижала головой к его груди. «Ненавидь меня! Можешь бить меня и пинать, когда захочешь. Только пожалуйста, умоляю, прошу, спаси королеву». «Знаю, я бормотала полнейшую чепуху. Без гексограммы зла Сэй не одолеет Гранд Леона. И все же, я честно хотела, чтобы он спас ее. Пусть я была лишь паразитом, я просто хотела ее спасти. Вот и все, о чем я просила. Пусть так. Да, я ничего не помню. Да, я стала богиней. Но даже так, она остается моей единственной матерью». По щекам катились слезы. Я просила о помощи героя, смертного, так, словно молилась богам. «Мама, прошу, спаси мою маму, пожалуйста!» После минуты молчания Сэй наконец заговорил. «Ты богиня, а я призванный тобой герой. Ни больше, ни меньше. В небесном мире ты сама это сказала, разве нет?» Я вздрогнула. Его полные иронии слова эхом пронеслись в голове. «Прости меня, мне жаль. Прости». В ответ на мои извинения, Сэй взял меня за плечи и оттолкнул. Он отказывался. Стоило мне отстраниться от Сэй, я в тот же миг почувствовала, будто душа покинула мое тело. От переполнявшей меня печали я не могла перестать плакать. Впрочем, я ошибалась. В подземелье раздался металлический скрежет. Медленно подняв заплаканное лицо, я увидела на его талии вложенный в ножны платиновый меч. «Ты права». «Сэя?» «Хорошо или плохо, нравится мне это или нет, спасти королеву. Раз такова воля призвавшей меня богини, и я ей последую». Глубоко вздохнув, Сэй стиснул пальцы в кулак. «В конце концов, если мне не удастся победить врага собственными силами, я не смогу защитить этот мир от более серьезных угроз». Его полный решимости взгляд обратился ко мне. «Идем, Листа. Спасем королеву и уничтожим Гранд Леона».